Могла ли одна из женщин тайком выйти на террасу? По-вашему, я не проверял. Там был старый паркет, он у меня так и стоит перед глазами. Каждая половица скрипела. Если одна из женщин убийца, значит, вторая все знала, иначе и быть не может. А после Севрана и Лакасты к ним никто не приходил? Никто, это точно установлено. А почему вы хорошо помните это дело? Потому что были сомнения. А сомнения долго не забываются. У меня было много расследований, я поймал кучу убийц, и все это стерлось из памяти. Но если остались сомнения, дело запоминается надолго. А в чем вы сомневались? В Диего Лакасте. Он резко переменился. Был добродушный, болтливый малый, который вел себя как настоящий благородный идальго, пытаясь оправдать обеих женщин, особенно няньку. Неудивительно, что он на ней женился. Было видно, что он ее любит. А через неделю, когда он снова пришел со своим хозяином, то уже отмалчивался, как благородный идальго, гордый и мрачный. Никого больше не защищал, вследствие не вмешивался и хранил суровое молчание. Я подумал, что таков его иберийский характер. Тогда я был моложе, судил сгоряча, но именно из-за него мне запомнился тот следственный эксперимент. Много слез, скрипучий паркет и его замкнутое лицо. Он был моей единственной надеждой в этом деле. И надежда эта угасла, вот и все. Особой пищи для сомнений нет, но я говорю за себя. 5 минут Луи, скрестив руки, сидел на кровати, потом положил трубку. Надо встать, пойти перекусить чего-нибудь. Выходя из комнаты, он подобрал подсунутую под дверь записку, которую не заметил, когда вошел. «Если будешь меня искать, я у машины задаю наболевшие вопросы. Присмотри за своей мерзкой жабой, она валяет дурака в ванной. Марк». Луи купил в гостинице хлеба и 2 банана и пешком отправился к машине. Он шагал медленно. Герек ему не понравился, слишком сухой. Рене Бланше не понравился тоже. Мэр, наиболее безобидный из них, тоже ему не нравился. Ему не нравилась анонимная записка. Дарнас ему нравился, хотя именно его он бы стер с лица земли. Не везет, так не везет. С Севраном можно найти общий язык, если не говорить о собаках, но его пес умер. Что до женщин, ему нравилось лицо старой Мари. Оно даже преследовало его, но ее убили. Лина Севран тоже занимала его мысли. Она убила пса, а на такой поступок решится не каждый, чтоб там не говорил муж, который ее защищал. Казалось, он постоянно защищал ее, успокаивал, сдерживал. Что касается Полины, она все еще была ему не безразлична, но с этим тоже полный пролет. Ведь ясно, что Полина знать его не желает, вся щетинилась, готовая к отпору, и кто знает к чему еще. Ладно, уже сказал, что оставит ее в покое, так что приходится держать слово. Легко давать обещания, но трудно их держать. В эту минуту Матиас должно быть в поезде, везет ему желтую папку. Думать об этом досье было нелегко. От одной этой тягостной мысли у него ныл затылок. Издалека он заметил причудливый черный силуэт машины, о которой говорил ему Марк. Подойдя поближе, услышал глухое гудение, постукивание и скрип. Кельвелер покачал головой. Марк становится рабом бесполезной машины. Какой еще идиотский вопрос он ей задал? Да и какая машина совладает с полной противоречием натурой Вандузлера-младшего, неустойчивого эмоционально, но последовательного в усилиях ума? Луи не мог бы сказать, что в этом парне было сильнее. Его способность глубоко погружаться в суть вещей —